«Так это мы сейчас закусим и запьем». Он рванул машину с места. Миновали пару-тройку домов. Вот он, ночной магазинчик под нарядной вывеской. Благословенны новые времена. Да здравствует дух свободного предпринимательства. Что бы они делали в ночной Москве 15-летней давности? Полночи волоклись бы в Шереметьевскую ресторацию, потом оставшиеся полночи уламывали неподкупного швейцара. То ли дело теперь, когда на каждом углу, у каждого перекрестка бар, мини-маркет, казино, ночной ресторан. «Может, в ресторан?» — предложил Дима. «Ну да», — она нервно засмеялась. «В мой, в наш. У Жоры глаза на лоб вылезут. Ты за столик, я к мойке. Каждому свое». «Нет, ну зачем туда-то? Здесь недалеко, на Рождественке, дивное местечко». «Дима», — вздохнула Нина, — «предложение, конечно, интересное. Только я ведь плащ на свои опорки надела, в которых я лестницы драю». С каким-то веселым вызовом она расстегнула пуговицы плаща. «Мол, смотри, любуйся. Не забывай, с кем имеешь дело. С посудомойкой, уборщицей. Я тебе не лолитка твоя в прикиде от Диора. Вот моя рабочая роба. Униформа стареющей Золушки, проворонившей все свои балы, упустившей всех своих принцев». «Я, между прочим, тоже», — хмыкнул Дима, быстро расстегивая пальто. «Не для выхода в свет одет. Твоя наследница меня разбудила с воплем: скорее, спасайте маман!» «Нет, ну я не в пижаме, конечно, но все же...» Он был в стареньком хэбэшном джемпере и в джинсах. Они взглянули друг на друга и улыбнулись, не сговариваясь. Сразу все стало проще, легче, свободнее. «Ладно», — сказал Дима, — «сиди, жди меня, я мигом». Он вышел из машины и исчез за дверями ночного магазина. Едва дождавшись, пока он скроется, Нина повернула к себе зеркальце заднего обзора. Оглядела себя в нем критически, придирчиво. «Черт! Ни помады с собой, ни карандаша, глаза подвести». Впрочем, что тут сейчас подводить? Заплаканные глаза с припухшими веками. Волосы подколоты кое-как. Она вытащила заколку, пару шпилек, волосы упали на плечи. Все, что у нее осталось от былой красы, густая грива цвета вороного крыла, да походка. Умение держать спину. Прямая спина, отменная стать. Порода, господа, порода. Может быть, оставить их распущенными? Нина снова оглядела себя в зеркале, повертела головой так и эдак. Густые пряди прямых темных волос. Вроде ничего. Но нет. Чтобы он понял, что она тут для него прихорашивалась, много чести. И Нина, решительно подняв волосы вверх, щелкнула заколкой. Старая дура! Еще час назад, дрожа от благородного гнева, шла громить его лавку, а теперь крутит головой у зеркальца, поправляет челку, губы накусывает, чтобы были ярче. Дура! Нужна-то ему! Он сам тебе это сказал. Дима выскочил из магазина, прижимая к груди пакеты со снедью. Сел в машину. Веселый, деловитый. Раскидал пакеты по заднему сиденью. Один, самый большой, поставил Нине на колени. «Давай», — сказал он, заводя мотор, — «подкрепляйся». «Тебе как? Тебе лучше?» «Мне лучше», — кивнула Нина, открывая пакет, набитый всякой всячиной. «Это что, фисташки? А это что за овощи?» «Это фрукты», — рассмеялся Дима. «Забыл, как называется». Помесь фейхоа, авокадо и киви –